Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 550. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Псалом 100, стих 6. Если псалом этот утверждает, что Бог ищет верных, тогда мы можем быть вполне уверенными, что так же думает и Сын Божий. Иисус ищет верных людей, чтобы продвинуть их вперед, чтобы ободрить их и наградить. Никто из верных не должен думать, что его не заметят. Сам царь обращает на него свое внимание. Псалмопевец обращает наше внимание на два следствия, которые вытекают из этой царской вести. Прежде всего сказано, чтобы они пребывали во мне. Иисус вводит верных своих в свой дом, предоставляет им место в своем дворце, превращает их в своих спутников, радуется общению с ними. Нам необходимо быть верными своему Господу. Только тогда Он откроется нам. Если верность наша стоит нам дороже всего прочего, тогда она удостоится величайшей награды. Чем неистовее отвергают нас люди, тем радостнее принимает нас Господь. Далее он говорит своим верным: «Тот будет служить мне». Иисус воспользуется лишь теми для своей славы, которые пренебрегут хитрыми уловками врага и останутся верными ему, его слову и его кресту. Им предстоит быть почтенными служителями его величия среди окружающих его. Общение с Богом и плодоносность – это награда за верность. Господи, помоги же мне быть верным, чтобы я пребывал с Тобою и служил Тебе.